81. Что будет делать человек, лишившийся возможности увильнуть? Сделав столь решительное заявление, Ян Джинмин поднялся, чтобы уйти. Однако не успел он подойти к дверям, как его остановил Ли Юнь. Ли Юнь на мгновение засомневался, выглянул наружу и сказал: «О, кстати, есть еще кое-что». Ян Джинмин проследил за его взглядом и спросил: «В чем дело?» «Во мне! Ай!» — донеслось откуда-то сверху. С громким шумом на землю упало что-то тяжелое, и Ян Джинмин молча отступил назад. «Нянь Дада все это время жил в гостевой комнате», — печально улыбнулся Ли Юнь. Он умолял Сяо Цаня взять его в ученики и поклялся любой ценой войти в клан Фуяо. Он сказал, что мы можем испытать его любым понравившимся нам способом. Он ничего не боится. Нянь Дада поднял свое разбитое лицо и вытер льющуюся из носа кровь, после чего улыбнулся Чэнь Тяню. «Учитель, пожалуйста, прими меня!» Его голос так дрожал, что казалось, будто он выбил себе все зубы и прикусил язык, пока падал. Последние несколько дней Сяо Цань провел в уединении. У него не было времени встретиться с этим ребенком. «Потому он просто слонялся здесь какое-то время», — сказал Ли Юнь. «Почему ты еще не ушел?» — спросил Чэнь Тянь. Нянь Дада еще раз вытер лицо, выпятил грудь и гордо произнес: «Я не сдамся!» Ян Джинмин нахмурился. Клан Фуяо и так сильно пострадал. Один из его учеников прошлого поколения превратился в демона, а второй — в длинную ласку с короткими лапами. Теперь же первым учеником был он сам, и Ян Джинмин точно знал, что он из себя представлял. Поколения сменяли друг друга, но ни в одном из них не нашлось бы надежного ученика. Если они примут в клан человека по имени Нянь Дада, что станет с их достоинством? Примечание. Нянь. Клейкий, липкий. Созвучно фамилии Нянь. Он должен был раз и навсегда положить конец этой традиции, относиться к набору учеников как к шутке. Он должен был предотвратить будущий ущерб. «Нет», — ответил Ян Джинмин голосом, нетерпящим возражений. «Прости нам нашу невежливость, но мы должны уехать. Это чрезвычайная ситуация. Так что, боюсь, нам некогда принимать гостей. Пожалуйста, уходи». Нянь Дада сделал глубокий вдох и громко сказал: «Я готов подавать чай и наливать воду. Я буду усердно работать и верно служить вам. Глава, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к клану Фуяо». Примечание. Дословно «подать чай, налить воды», то есть заботиться о ком-либо. Второе значение этой фразы – быть на побегушках. Ян Джинмин был слишком ленив, чтобы спорить с ним. «Ли Юнь, напиши письмо нянь Минмину. Его родной сын предал свой клан. Разве он может закрыть на это глаза?» Ли Юнь мягко произнес: «О, ты разве не знаешь, что долина Минмин — это не просто сборище заклинателей? Они занимают целую гору и принимают подношения в обмен на помощь жителям деревни. Они занимаются уничтожением мелких монстров. Если ученики не желают тратить свое время на выполнение поручений владыки долины, они могут свободно покинуть клан и присоединиться к другому. Благодаря этому долина Минмин смогла приобрести множество ценных связей. Этот проверенный временем способ слишком хорош, так почему он должен возражать?» Ян Джинмин ошеломленно замолчал. Как мог в этом мире существовать клан с такими бесстыдными и ленивыми учениками? «В клане Фуяо хватает людей, способных свалиться с меча», — произнес Ян Джинмин. Оба Шиди и Шимэй позади него опешили. Только их глава мог таким образом заломить цену. Когда их приняли в клан, они не могли даже удержать меч в руках, не говоря уже о том, чтобы на нем летать. «Глава, я знаю, что плохо обучен. В будущем я буду хорошо тренироваться. Я никогда не позволю клану потерять лицо», — громко сказал Нянь Дада. «Ты оставил свою долину позади. Какой ты после этого заклинатель?» Ян Джинмин взглянул на юношу и упрямо заявил: «Уходи. Пока я глава, я никогда не приму в клан такого уродливого человека». Нянь Дада опешил и замолчал. Против этого утверждения у него не было ни единого аргумента. Нянь Дада беспомощно посмотрел на Чинтяня, но мысли юноши были заняты чем-то другим. Эта фраза из уст Ян Джиньмина напомнила Чинтяню о событиях прошлого, которые он почти забыл. И действительно, с тех пор, как они были детьми, тщеславие их Дашусюна никогда не ограничивалось только его внешностью. У него всегда был невыносимый характер. Порой он даже отказывался прикасаться к еде, если та выглядела недостаточно хорошо. Чинтянь посмотрел на свой изношенный темно-синий халат, который носил с незапамятных времен. Впервые с момента своего рождения он почувствовал себя немного неряшливым. Стоя на коленях во дворе, Нянь Дада из последних сил выдавил. «Глава клана, я ничего не могу поделать со своим лицом, но я сделаю все возможное, я буду усердно тренироваться, чтобы стать выдающимся заклинателем». Бросив взгляд на Чинтяня, Нянь Дада тут же польстил. «Я постараюсь стать таким же, как учитель». К сожалению, это было ошибкой. Ян Джимин тут же подумал. «Кем ты себя возомнил? Смеешь сравнивать себя с Сяо Цанем?» Со стороны заклинателя меча, достигшего уровня входа в ножны, на юношу обрушилось нешуточное давление. Нянь Дада казалось, что даже будь у него 10 позвоночников, их все с легкостью бы расплющило. Но он принял это за своеобразное испытание и решил, что если он хочет вступить в клан, то обязательно должен его выдержать. Нянь Дада стиснул зубы и решил ни в коем случае не сдаваться. Однако несколько мгновений спустя земля под его ногами оказалась усыпана каплями крови. Молчавший с самого начала Чинтянь вдруг сказал. «Дашисюн, пожалуйста, отпусти его. Это ведь хорошо, что он так решительно настроен». Последние несколько дней Ян Джиньмин был крайне обеспокоен невозможностью поговорить с Чинтянем. Едва он услышал голос Сяо Цаня, его сердце наполнилось небывалой радостью. Но, к сожалению, он должен был контролировать свои чувства. С трудом сохраняя лицо главы клана, Ян Джиньмин произнес. «А?» «Когда я покидал долину Минмин, он всю ночь прождал меня снаружи. А теперь он сам нашел дорогу к усадьбе Фуяо. Похоже, у него действительно есть потенциал. На острове Цинлун было много бродячих заклинателей. Некоторые из них даже не умели поглощать ци. Его контроль над мечом слаб, но он, по крайней мере, хотя бы может на нем летать». По мнению Чинтяня, когда дело доходило до принятия в клан учеников, пока намерения кандидатов были искренними, не было необходимости слишком сильно придираться к ним. Их клан всегда придерживался принципа «учитель открывает тебе дверь, но входишь ты сам». Не имеет значения, есть ли у человека талант или нет, всегда есть что-то, что он сможет сделать. Примечание. Учитель открывает тебе дверь, но входишь ты сам. Также в значении «ты можешь привести лошадь к воде, но ты не можешь заставить ее пить». Всего лишь несколько слов от Чинтяня и полной решимости действовать жестко Ян Джиньмин тут же оттаял. «Его потенциал ничтожно мал». Чинтянь улыбнулся. «Можно не заботиться о монахе, но Будду нужно уважать. Я все еще в долгу перед долиной Минмин». Ян Джиньмин промолчал. Тогда Лужа открыла рот, желая поделиться своим мнением, но Ли Юнь быстро остановил ее. Они спокойно наблюдали за метаниями главы своего клана со стороны. Как и ожидалось, несмотря на жгучее желание пинком отправить Нянь Дада обратно в долину Минмин, Ян Джиньмин все же пошел на уступки. «Если ты того желаешь, пусть будет так. Мы сможем прокормить еще один род. Но из-за хаоса войны мы можем дать ему лишь устное разрешение. Мы проведем для него церемонию посвящения позже, когда вернемся на гору Фуяо». Ли Юнь громко произнес. «Глава клана, почему стоило только Сяо Цаню открыть рот, как ты с радостью пошел на компромисс?» Ян Джиньмин снова промолчал. Чинтянь вышел вперед и похлопал Нянь Дада по плечу. «Следуй за мной». Ян Джиньмин бросил на Ли Юнь злобный взгляд, а затем развернулся и ушел, не смея даже взглянуть на Чинтяня. Ли Юнь посмотрел ему в спину и ткнул Лужу локтем. «Ты видела, что сейчас произошло?» Лужа на мгновение задумалась, а затем искренне сказала. «Если в будущем мне чего-нибудь захочется, нужно будет сперва пойти и убедить третьего Шисюна. Если он позволит, да Шисюн не сможет отказать, даже если ему это не понравится». Ли Юнь замолчал. «Что? Я сказала что-то не то?» — осведомилась Лужа. «Нет, малышка, ты права», — погладив девочку по голове, отозвался Ли Юнь. Но Лужа лишь отмахнулась от него и спросила. «Второй Шисюн, у тебя была церемония посвящения? Что за наставление ты получил?» Ли Юнь ничего не ответил. Неприятная улыбка исчезла с его лица. На смену ей пришла тень ностальгии, которую Лужа никогда раньше не видела. Мгновение спустя Ли Юнь мягко произнес. «Наш учитель говорил, что я слишком умен. Большой ум может привести к нетерпению, а нетерпение — к беспокойству. В конце концов, это могло бы принести мне немало горя. Его наставлением для меня были слова «Сохраняй простоту». Сказав это, Ли Юнь опустил глаза и вздохнул. В глубине души он знал, что подвел учителя. «Не вздыхай так. Мне вот не давали никаких наставлений», — с завистью произнесла Лужа. Когда их учитель скончался, она еще даже не могла говорить. Не было времени давать ей наставления. Пропустив столь важный шаг, девушке часто казалось, что она так и не смогла стать по-настоящему взрослой. «Второй Шисюн, как ты думаешь, что сказал бы мне учитель, если бы все еще был жив?» — пробормотала Лужа. «Обычно наставление описывало недостаток, который можно было уравновесить силой. В твоем случае это было бы...» Лужа выжидающе посмотрела на него. «Возможно, отсутствие волос?» Он стал первым шисюном в истории клана Фуяо, которого избила Шимэй. 10 дней спустя. Центральные равнины. Гора Таинь. Гора Таинь казалась слишком пустой. По сравнению с горой Тайхан, где обитали бессмертные, она выглядела куда более приземленной. Примерно в 100 ли на юго-западе от горы раскинулось множество деревень и сторожевых башен, соединенных большой оживленной дорогой. Здесь вовсю кипела торговля, и до самого горизонта простирались плодородные земли, ставшие пастбищем для бесчисленного количества скота. Согласно преданиям, неподалеку от этих мест находилась обитель бессмертных. Это место было сокрыто от людских глаз. Лишь в ночь полнолуния тот, кому суждено было ее увидеть, мог рассмотреть неясную тень горы, над вершиной которой порхали журавли. Но теперь окрестности Таинь были уже не те, что раньше. Полмесяца назад число солдат вокруг этих мест удвоилось. Вооруженные, они сновали туда-сюда, повсюду царило постоянное напряжение. В последующие дни сюда явилось множество сильных заклинателей, но все они предпочитали держаться от смертных в стороне. Среди солдат сторожевых башен распространялись слухи, что эти бессмертные возводили вокруг горы Таинь странный массив, намереваясь в скором времени с кем-то сразиться. Никто не заставлял мирных жителей уходить с насиженных мест. Однако местные чиновники вывесили множество объявлений, в которых настойчиво рекомендовали людям переехать. В объявлениях также говорилось о том, что тем, кто согласится на переезд, будет выплачена компенсация. С появлением этих слухов окрестности захлестнула паника. По мере того, как вокруг горы Таинь разрастался массив, окружающие районы все больше и больше пустели. Перепуганные горожане с рассвета и до заката выстраивались в очереди за пособием. Всего через несколько дней, за исключением стариков и больных, большинство из них покинули свои дома. Получив приглашение прибыть на гору Тайхан, темные заклинатели непременно пройдут через Таинь. Так как гора Таинь располагалась слишком близко к горе Фуяо, бывшей родине демонического дракона Хань-Юаня, он определенно остановился бы здесь. Следуя приказу, Юлиан прибыл к месту на несколько дней раньше намереваясь выждать время и устроить засаду. То, что разрасталось вокруг горы, было грандиозным массивом истребителей демонов. Даже если ему не удастся сдержать демонического дракона, большая часть его силы будет поглощена, в то время как внимание всех остальных будет сосредоточено на Тайханском съезде. Юлиан стоял на одной из сторожевых башен и смотрел вниз на людей. Горожане уходили целыми семьями. С такого расстояния все они напоминали муравьев. В глубине души Юлиан отчетливо понимал, что даже покинув окрестности горы Таинь, никому из них не найти пристанище. Напротив, тогда они и вовсе останутся без защиты. Если по пути на север им не повезет встретиться с темным заклинателем, они быстро превратятся в насекомых, ставших игрушками в руках жестокого ребенка. В конечном счете, их попросту разорвут в клочья. Однако Юлиан также знал, что эти люди должны были уйти. Жизненная энергия смертных была слишком нестабильной. Останьте здесь так много людей, и это помешало бы созданию массива истребителей демонов. Он крепко сжал свой меч. Шисюн однажды сказал ему, что имя этого клинка — Таньсинь. Когда его ковали, кузнец был неосторожен и позволил пеплу от благовоний упасть в раскаленный металл. Уже отлитый, клинок нес в себе меньше агрессии, чем другие мечи. Потому-то он и считался мечом милосердия. Примечание. Таньсинь. Сердцевина сандала. Молодой заклинатель глубоко вздохнул, чувствуя холод рукояти в своей руке. В этот момент на башню прибыл потрепанный заклинатель и приземлился прямо перед Юлианом. Он вежливо поклонился и произнес: «Господин Ю, некто могущественный вторгся в пределы массива и повредил юго-западную границу». Это был человек из Министерства Небесных Канонов. Все называли его Соломенный Джан. Поскольку он очень хорошо разбирался в искусстве создания печатей, его отправили на гору Таинь и сделали ответственным за создание и пробуждение массива истребителя демонов. Услышав его слова, Юлиан тут же пришел в себя и сосредоточил свою духовную энергию в глазах. Активировав заклинание «Орлиное зрение», он посмотрел в ту сторону, где, как сообщил заклинатель Джан, находилась поврежденная граница. Однако, встретившись взглядом с нарушителем, юноша остолбенел. Новоприбывшими оказались люди из клана Фуяо. Ян Джинмин равнодушно посмотрел на него, и уже через мгновение порыв ауры меча ударил Юлиану в лицо. Испугавшись, Юлиан не посмел открыто противостоять ему. Прежде чем схватиться за меч, Юлиан отступил на приличное расстояние. Но вдруг до его ушей донесся тихий звон. Оказалось, что пугающая аура меча появилась лишь для того, чтобы подразнить его. Когда звон стих, она тут же рассеялась. Юлиан тяжело дышал. Он почувствовал, что ему просто повезло избежать удара. Эта атака потрясла его так сильно, что на ладонях Юлиана выступил холодный пот. Заклинатели меча обладали исключительным умом и силой духа. Пока они контролировали ауру меча, они могли справиться с чем угодно. Однако такие вещи, как вовремя остановиться и сохранять контроль, уже находились за пределами возможностей Юлиана. В этот момент он понял, что пропасть между ним и Ян Джинмином заключалась не только в Божественном Царстве. Это была самая настоящая бездна. «Господин Ю!» — заклинатель Джан выглядел испуганным. Он шагнул вперед и осведомился. «Кто посмел? Что это за наглость? Должен ли я послать за ними отряд?» Лицо Юлиана было белым, как простыня. Собравшись силами, он произнес: «Этот человек — заклинатель меча, достигший уровня Божественного Царства. Даже четверо святых уступают ему. Что ты сможешь сделать? Пойдешь туда, чтобы принести ему поесть?» Соломенный Джан был ошеломлен. Юлиан сердито воскликнул: «Уходи!» Накричав на невинного человека, он развернулся и первым зашагал прочь, опустив голову от невыносимого стыда и гнева. Стоило Юляну только отвернуться, как льстивая улыбка исчезла с лица заклинателя Джана. Соломенный Джан бросил в сторону юноши злобный взгляд, а затем со странным выражением лица посмотрел туда, откуда пришла аура меча. Вскоре вокруг него собралась группа людей. Один из них тихо произнес: «Брат Джан, эти так называемые великие заклинатели насмехаются над созданным нами массивом. Они считают его дешевым трюком. Они ужасно высокомерны. Это просто невыносимо». Заклинатель Джан холодно улыбнулся. «Он лишь младший ученик, едва сформировавший свой изначальный дух. Как он смеет читать нам нотации, когда его собственная база совершенствования все еще слаба? Ну и щеголь! Кто является целью массива истребителей демонов? Демонический дракон Хань Юань! Какая разница, чего достиг этот заклинатель меча? Божественного царства или призрачного? Стоит мне только подать знак, наш хитроумный план придет в действие, и все они умрут». «Брат Джан, ты имеешь в виду...» — нерешительно спросил один из стоявших рядом людей. Пока соломенный Джан раздавал своей группе указания, где-то вдалеке Ли Юнь хмуро посмотрел на Ян Джимина. «Глава клана, что ты делаешь?» «Унижаю их», — небрежно ответил Ян Джимин, сцепив руки за спиной. «Разве ты не видишь? Министерство небесных канонов обмануло нас, подсунув нам печать истребителей демонов. Но мы не настолько беспомощны. Мы тоже можем опозорить их». «В Министерстве небесных канонов полно слабаков и идиотов. Чтобы справиться с ними, мы должны использовать те же методы. Мы можем лгать и обманывать, можем устраивать засады и убивать из-под тишка. Но не стоит специально их провоцировать. Если ядовитая змея разозлится и укусит тебя, ты тоже пострадаешь». Ян Джимин тут же позабыл о своих проделках. Он не любил драться. И он вовсе не был кровожадным. Однако у него была одна дурная привычка. Даже прожив долгое время на дне, он так и остался высокомерным упрямцем. Он с легкостью бросал оскорбления людям в лицо. И хотя в прошлом это выходило непреднамеренно, став взрослым, он намеренно не оставлял противнику путей к отступлению, лишая его всякой возможности избежать унижения. Он настолько сильно продвинулся в искусстве владения мечом, что теперь мог с легкостью пренебречь даже четырьмя святыми. Почему он должен был заботиться о заклинателе, едва сформировавшем свой изначальный дух? Но что будет делать человек, лишившийся возможности увильнуть? Ли Юню стало тревожно.